Новелла девятая. Врача маэстро Симоне, желавшего вступить в корсарское общество, Бруно и Буфальмака заставляют ночью пойти в известное место, а Буфальмака сбрасывает его в помойную яму, где и оставляет. Когда дамы несколько поболтали об общности жен, устроенной обоими сеансами, королева, за которой только и оставалось рассказать, не нарушая прав Дионео, начала так. «Любезные дамы, Спинелочья вполне заслужил издевку, которую устроил ему Цепа, потому мне и кажется, что, как то недавно хотела доказать Помпиния, не следует строго порицать того, кто глумится над человеком, вызывающим глумление, либо его заслужившим. Спинелочио заслужил его. А я намерена рассказать вам о человеке, который на него напросился, и полагая, что те, которые учинили его над ним, заслуживают не порицания, а поощрения. Человек, с которым это случилось, был врач, вернувшийся во Флоренцию из Болоньи, в мантии из беличьего меха, хотя сам был и бараном. Как то мы видим ежедневно, наши граждане возвращаются к нам из Болоньи, кто судьей, кто врачом, кто нотариусом, в длинных и просторных платьях, в пурпуре и беличьих мехах, и в другой великолепной видимости, а как отвечает тому дело, это мы наблюдаем каждый день. Из их числа был некий маэстро Симоне Давилла, более богатый отцовскими достояниями, чем наукой, одетый в пурпур и с большим капюшоном, доктор медицины, как он сам о себе говорил. Он недавно вернулся к нам и поселился на улице, которую мы теперь зовем Виа дель Какамеро. У этого маэстро Симоне, вернувшегося, как сказано, недавно, был в числе его других достойных внимания привычек обычай спрашивать у всякого бывшего с ним о всех проходящих, кого бы они ни увидели, и точно из движений людей ему надлежало составлять лекарства для своих больных. Он на всех обращал внимание и все в них замечал. В числе прочих, особенно привлекших его взгляды, были два живописца, о которых сегодня дважды была речь, Бруно и Буфальмака, всегда бывшие вместе, его соседи. Так как ему казалось, что они жили беззаботнее всех на свете и проводили время весело, что было на самом деле, он расспрашивал о них у многих. Слыша от всех, что они люди бедные и живописцы, он вообразил, что не может того быть, чтобы они жили столь весело от своей бедности. И так как о них говорили, как о людях остроумных, он и представил себе, что они извлекают великую выгоду из чего-нибудь другого, о чем никто не знает. И у него явилось желание сблизиться, по возможности, с обоими или, по крайней мере, с одним из них. Ему удалось сойтись с Бруно. Побыв с ним несколько раз, Бруно понял, что врач — дурак, и начал потешаться над ним, сделав его предметом своих диковинных выходок. А врач, с своей стороны, стал находить удовольствие в его обществе. Несколько раз, пригласив его к обеду и полагая вследствие этого, что он может поговорить с ним по-приятельски, он выразил ему удивление, которое внушали ему он и Буфальмака, что, будучи людьми бедными, они так весело живут, и он попросил его объяснить ему, как они устраиваются. Услышав эти речи врача, Бруно убедился, что этот вопрос из числа его глупых и бессмысленных, и, рассмеявшись, задумал ответить ему соответственно его юродству. «Маэстро», — отвечал он, — «я немногим бы рассказал, как мы это делаем, но не воздержусь поведать это вам, так как вы мне приятель, я знаю, что вы этого другим не передадите». «Правда, Я и товарищ мой живем так хорошо и весело, как вам это и кажется, даже более от нашего ремесла, из доходов, которые мы извлекаем из кое-каких имений, нам нечем было бы заплатить даже за воду. Но я не желал бы, чтобы вы подумали вследствие этого, что мы ходим воровать, а мы ходим на корсарство и таким образом добываем без всякого ущерба другим все, что нам служит в удовольствие и на потребу. Оттуда, как видите, и наше веселое житье».